Всем привет! С вами старый вонючий дед. Всем привет! С вами старый вонючий дед. С вами проект «Я революция» и я его автор и ведущий. Просто чмо. Сегодня я хочу вам рассказать об очень знаменитом педерасте. Сегодня я хочу вам рассказать об очень знаменитом педерасте, таком, как Константин Абрамов. Очень талантливый, голубой летчик, человек, познавший все тайны нетрадиционной ориентации. Своей активности, а только пердел. Сегодня я хочу вам рассказать об очень знаменитом педерасте, таком, как Константин Абрамов. Сегодня я хочу вам рассказать волосами, черей в рот с гноем, черей в рот с гноем, отвратительный Боров и жирный вонючий жопой, блять. Сегодня я хочу вам рассказать об очень знаменитом педерасте. Абрамов.